Неизвестно почему, произошло соединение резервуаров для кислорода и водорода. Получилась взрывчатая смесь, подожженная по неосторожности. Это изменило все. Но когда кикандонское войско поднялось на ноги, доктор Окс и препаратор Игин исчезли бесследно. Глава 16, где догадливый читатель видит, что он не ошибся, несмотря на все предосторожности автора. После взрыва Кикандон немедленно стал снова тем мирным, флегматичным фламандским городом, каким был раньше. После взрыва, который почему-то не произвел сильного впечатления, все машинально отправились по домам. Бургомистр под руку с советником, адвокат Щут с врачом Кустасом, Франц Никлас со своим соперником Симоном Коллерт. Все шли спокойно, без шума, не отдавая себе отчета в том, что произошло, забыв уже о Вергамене и о жажде мести. Генерал вернулся к своему варенью, а его адъютант — к своим леденцам. Все зажило прежней жизнью. Люди, животные, растения и даже башня Ауденардских ворот, которые после взрыва — эти взрывы бывают иногда удивительными — заметно выпрямилась. И с тех пор ни одного громкого слова, ни одного спора не было в Кикандоне. Прощай клубы, политика, тяжбы, полицейские. Место комиссара Пасофа снова стало положительно лишним. И если ему не урезали жалования, то лишь потому, что бургомистр и советник не могли отважиться принять какое-нибудь решение по этому поводу. Впрочем, время от времени комиссар появлялся, сам не подозревая этого, снах безутешный Тетенамос. Что касается соперника Франца, то он великодушно уступил прелестную Сюзель ее возлюбленному, поспешившему жениться на ней через 5 или 6 лет после этих событий. А госпожа Ван Трикас умерла через 10 лет в надлежащий срок, и бургомистр женился на девице Пелажи Ван Трикас, своей кузине, при весьма выгодных условиях для счастливой смертной, которая должна была пережить его. Глава 17, где объясняется теория доктора Окса. Что же сделал этот таинственный доктор Окс? Фантастический опыт и больше ничего. Проложив свои трубопроводы, он наполнил чистым кислородом, без единого атома водорода, сначала общественные здания, потом частные жилища и, наконец, улицы Кикандон. Этот газ, без запаха и вкуса, распространяясь в больших количествах, вызывает при вдыхании самые серьезные нарушения в организме. У человека, дышащего кислородом, повышается нервная деятельность, но как только он возвращается в обычную атмосферу, он становится тем же, каким был раньше, как советник и бургомистр, переставшие на площадке башни вдыхать кислород, который из-за своей тяжести остался в нижних слоях атмосферы. Но, постоянно вдыхая газ, изменяющий тело и душу, человек быстро умирает, как те безумцы, которые предаются всяким излишествам. Поэтому остается порадоваться за кикадонцев, что благодетельный взрыв прекратил опасный опыт, уничтожив завод доктора Окса. В заключении остается спросить, неужели храбрость, решительность, талант, воображение — все эти качества зависят только от кислорода? Такова теория доктора Окса, но мы имеем право не доверять ей. И мы отвергаем ее со всех точек зрения, несмотря на фантастический опыт, которому был подвергнут почтенный городок Кикандон.